Глава 14. Учительское послушание. Видение Троицы. Между тем, давно уже миновал первый год моей жизни в монастыре, а с ним миновал и искус мой в тяжелых так называемых черных работах, чему по тогдашним правилам монастыря все новоначальные, какого бы рода и воспитания они не были, должны были подвергаться ради учения их монашескому самоотвержению в терпении и смирении. Около того времени в городе Тихвине не было ни одного женского учебного заведения. Некоторые из граждан обратились к матушке-игумене с просьбой поучить их детей в монастыре, подготовительно для поступления в столичные учебные заведения, так как в монастыре из числа сестер были окончившие курс наук. Матушке-игумене пришло на мысль поручить это дело мне, как по всему мне подходящее. И вот, вместо всякого другого послушания, кроме клиросного, которому я всю жизнь служу неизменно, я сделалась учительницей, причем образ жизни моей совершенно изменился к облегчению моему. Местом занятий наших была указана наибольшая комната настоятельских келий, зал, которая через гостиную была смежная с кабинетом матушки, которая, в свою очередь, интересовалась моими занятиями с детьми и нередко выходила слушать нас. Это обстоятельство само по себе сообщало мне много удовольствия, ибо я искренне любила и уважала матушку, почему быть хотя изредка в сообществе ее для меня было утешительно. При том же это давало мне возможность в случае какого-либо недоразумения спросить ее совета и указания. С этого времени жизнь моя пошла следующим порядком. Ежедневно я вставала к утренне, которая бывала у нас в 4 часа утра. После утренней редко когда пила чай до поздней литургии, которой, впрочем, не могла ходить, потому что к 9 часам собирались мои ученицы. После литургии мне приносили чай на место занятий, продолжавшихся до 12 часов полудня, когда я уходила в трапезу. А дети оставались кушать свой привезенный с собой завтрак. Затем от часа до 2 я с ними гуляла, а потом снова занимались до 4,5 часов. После чего они уезжали, а я шла к вечерне и по обычаю стояла и правила. Только к 8 часам вечера я возвращалась в келью. Одна из учениц Аснеткова была дочь очень богатого первого коммерсанта в Тихвине. Ее родители много жертвовали монастырю с тех пор, как дочь их стала учиться. Следовательно, труды мои приносили обители значительную материальную пользу. Меня это радовало. Да и начальницы и старицы все оказывали мне благодарность и расположение. Никогда не забыть мне следующего случая. Однажды, 25 января, Аснеткова, уезжая после урока, подала мне письмо от своего отца и сказала, что завтра она не будет учиться, а приедет с родителями поздравить меня с Днем Ангела, 26 января. Предполагая, что это же самое написанное и в письме, я не прочитала его и, даже не распечатав, опустила в карман и пошла к вечерне. Придя в келью, я забыла о нем и только перед самым сном распечатала. Каково же было мое удивление и испуг, когда вместо письма я нашла 25-рублевую бумажку. В уме моем тотчас блеснула мысль: «Это нечестно, я учу за послушание, то есть по обязанности, а мне дают деньги». В смущении я даже забыла, что завтра день моих именин, так что это имело не иной смысл, как только подарка. Мне стало очень совестно и неловко. Поутру я поспешно ушла к утренне, намереваясь все передать матушке-игумене, которая почти всегда приходила к началу. Место игуменское стояло подле правого клироса, певчих же не было еще никого, так что я беспрепятственно рассказала ей все и передала конверт. Матушка, как сама добрая, и во мне усмотрела через этот поступок много хорошего и честного, как сама она мне высказала, а потом говорила и старицам. Деньги приказала мне, безусловно, взять в мою собственность. Когда приехали Снитковы поздравить меня, она рассказала и им о случившемся и благодарила их за меня. Однако враг, не терпящий мира и спокойствия между людьми, не замедлил и тут своими кознями. Он научил послушавших его людей взвести против меня сильные клеветы, вследствие которых я, как безвинно страдавшая, совершенно пала духом, а другие пришли в сильное смущение. Целый месяц, однако, длилось это недоразумение и скорбь, подробности чего я не нахожу нужным описывать. Но, наконец, дело выяснилось. Моя неповинность восторжествовала вполне. Клеветники уличены и постыждены. Упоминаю здесь об этом лишь с целью сообщить еще о путях промысла Божия, дивно вразумляющего и подкрепляющего работающих ему от чистого сердца. Во время этой восставшей на меня бури я сильно падала духом. Не только самая клевета и скорбь подавляли меня. Против этого я имела еще врачество, сознание, что без всего не обойтись, желающему идти крестным путем. Но меня сильно смущала мысль, отчего начальники духовные так недальнозорки, что не могут отличить правду от лжи. Отчего так скоро они склоняются попирать то, пред чем так еще незадолго они сами умилялись и к чему относились с уважением. Я задалась вопросом, где же искать правды, если ее нет в представителях ее? Горе мое было так велико, что подавляло во мне всякое рассуждение и даже здравое сознание того, что и начальники наши, такие же люди, и прозорливство, присущего святым, мы не имеем права от них требовать. Не скрою и того, что от сильного смущения я потеряла даже усердие к молитве. Когда в келье я становилась в своем уголке для совершения ее, то происходило со мной одно из двух: или, осенив себя крестным знамением, я в сильных рыданиях падала ниц, и тогда состояние души моей походило не на молитвенное, а на какое-то подавленное, или же иногда сряду восставал передо мной вопрос: где же правда, где защита невинных, где внимающие их слезам? И чтобы не дать воли таким расстроенным мыслям, я скорее ложилась спать. Но спалось ли мне? И так прошел целый месяц, если не более. Но вот, наконец, миновала буря. Возвратилась мне всеобщая ласка, любовь, сочувствие. Все познали, что гнали меня напрасно, что одна злая зависть хотела погубить меня и так далее. Но душа моя, глубоко потрясенная, не могла успокоиться. Вместо прежней моей общительности, простоты, веселости я стала недоверчивой, печальной, подозрительной. Я не могла не сознавать, на опыте то изведав, что эта любовь и ласки так же скоро могут смениться злобой, ядовитыми насмешками, как скоро сменяются час за часом. Одним словом, мое прежнее состояние духа не возвращалось ко мне. Я даже с пренебрежением удалялась от них, а в душе продолжала томиться, мысленно спрашивая себя, если нет в монастыре искренней любви, этой основы не только иночества, но и христианства, то значит нет и спасения, а если нет сего, то для чего же мы живем здесь? Однажды в таких мыслях я уснула. Видится мне, что я вхожу с южной стороны в какую-то небольшую церковь или часовню, не знаю. Посреди, как бы обратясь к иконостасу или чему-то вроде того, стоят трое, равные и ростом, и одеждой, и по всему одинаковые, не знаю, как их назвать. Имеют они подобие людей, только головы их как бы в тумане. Я их почти не вижу. Кроме меня и их никого нет. Церковь пуста. Меня заинтересовали эти существа. Я довольно смело стала подходить к ним, то с той, то с другой стороны, стараясь рассмотреть, кто они. Когда подошла справа, то стоявший с этой стороны обратился ко мне с вопросом: «Какой это монастырь?» Я отвечала: «Веденский». Он снова спросил: «А сколько лет ты здесь живешь?» Я ответила: 3 года. На это он говорит мне: 3 года ты живешь в монастыре, а не знаешь, какое имя твоему монастырю?» Я стала оправдываться и утверждать, что хорошо знаю, что имя моему монастырю Введенский. Тогда он подозвал меня поближе к себе и продолжал: «Если ты не знаешь, какое имя этому монастырю, то я скажу тебе. Он Крестокрещенский». Я и тут противоречила ему, продолжая спорить, и даже возразила, что и слова-то такого «крестокрещенский» нет. В это время я увидела главу его, как главу Спасителя, как она пишется на иконах. В левой руке своей он держал огромный деревянный крест, на который он как бы опирался, а правой рукой он слегка касался моего плеча и, ударяя ей по плечу, продолжал: «Говорю тебе, крестокрещенский, не понимаешь? Так слушай, я объясню тебе. Как христианский младенец крещается водой и духом, иначе не может быть христианином, так и младенец-монах крещается крестом, иначе не может быть монахом. Разумеешь ли теперь?» — прибавил он. Я уже и во время речи его познала в нем Господа и в умилении и радости воскликнула: «Так, Господи, разумею, что надо все терпеть ради Твоего креста». Я проснулась в величайшей радости и умилении. Плечо мое еще как бы ощущала на себе прикосновение ударявшей его слегка руки. Я совершенно обновилась духом, и все мрачное настроение мое исчезло как небывалое. Таким образом, как бы под непосредственным покровом Божьим, протекали первые годы моей жизни в монастыре. По заповеди моего духовного отца архимандрита Лаврентия пребывать безысходно в обители в течение 3 лет я никуда не отлучалась, не только куда-либо подальше, но и за ворота на улицу. Хотя монастырь наш был в городе, но мы не имели о нем понятия. По тогдашним правилам и порядкам монастырским была одна выбранная старица, которая и ходила в город по всем монастырским делам. Она ездила на почту, в лавки, в магазины, и все, кому что нужно было купить, обращались к ней. Она же была и привратница монастыря. Келья ее была у самых святых ворот, и на ее обязанности лежало следить, чтобы не было самовольных отлучек в город. На противоположной стороне большой дороги, против самых святых ворот, была наша часовенка, на крыльце которой безотлучно сидела старица или ее помощница, на ответственности которой, между прочим, тоже лежало наблюдение за выходом сестер из святых ворот. Остальные же ворота в других сторонах ограды были всегда заперты, отворяясь лишь в исключительных случаях. Упоминаю я здесь об этом для того только, чтобы напомнить, какие строгие порядки и уставы существовали в монастырях еще и в наше время, не говоря о старине, то ли встречаем мы ныне. Что же касается лично меня, то я не могу достоверно сказать, вследствие ли этого правила я никогда и не думала об отлучках из обители как о недоступном, или же мне и самой никогда не приходило ни желания, ни нужды.